Слава нашему Господу! Я всех вас приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. У нас сегодня второе послание Петра, вторая глава. И, в принципе, нужно было бы всю главу пройти, но я пока прочитаю по 11 стих. Пока по 11, потом мы, если мы успеем, я закончу, потому что глава, в принципе, не разбивается, она вся о лжеучителях, поэтому просто, чтобы вы могли сосредоточенно прочитать отрывок, поэтому я его разобью на два участка, чтобы вы как бы могли вдумываться в каждое слово, потому что когда очень длинный текст читается, обычно человек, он мыслями отвлекается, как-то еще. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сосредоточенно прошли эту вторую главу. Итак, 2 Петра, 2 глава. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но восьми душах, сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские осудим на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышних. Тогда как и ангелы превосходят их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Аминь. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что проповедник, в данном случае это апостол Петр, опирается на опыт предыдущих поколений. И он говорит, что всегда было так. Потому что еще во Второзаконии написано, как определять лжепророка. И, в принципе, это как раз был тот момент, когда люди могли лжеучение какое-то внести. Вот в прошлый шаббат у нас тоже было, да, Парашат Шавуа, на эту тему смотрели. То есть, если пророк пророчествует, и даже он правильно предсказывает события, вроде бы все сходится, то это еще не значит, что он говорит остальное правильно, потому что как бы принадлежность пророка Богу измеряется тем, насколько человек передает именно Слово Божие, насколько он волю Божию может передать людям. Как узнать волю Божию? Да? Сегодня я вам скажу, что мы находимся в привилегированном положении, то есть у нас положение лучше, поскольку у нас есть полностью в руках Священное Писание. И это Писание, если ты исследуешь, если ты его читаешь постоянно, то невозможно не видеть отклонения, когда возникают. Более того, ведь Дух Святой, которым Бог помазывает каждого рожденного свыше человека, написано в Писании, что Дух Святой учит нас. Потому что люди берут Библию, и отсюда вообще можно как бы придумать или достать, или показать все, что угодно. Но это не значит, что это будет правильно. Понимаете? Есть разного рода ереси, и я вам хочу сказать, что если тогда их было достаточно много, сегодня их гораздо больше, они гораздо тоньше, они как бы труднее узнаются, но когда ты находишься постоянно в тонусе духовном, нормальном, живом, ты к ереси чувствуешь уже издалека, буквально. Внутренний голос твой, вот Дух Святой, да, он уже говорит, что что-то не то. И когда ты начинаешь еще более внимательно смотреть и видеть, ты находишь и там, и тут явные отклонения. Есть, конечно, разного рода ереси, есть те, которые, в принципе, не особенно влияют на спасение, но есть те, которые влияют на спасение. Слово ересь – это учение, и это фактически то учение, которое отклоняется от истинной нормы. Я думаю, что в любой деноминации, в любом течении, в большей или меньшей степени все это присутствует. Вопрос в том, насколько служитель стремится к исполнению воли Божьей. Потому что в тексте написано, вот, который мы читаем, и дальнейшие тексты, которые мы будем изучать, особый акцент ставится на мотивацию вот этих лжеучителей. Понимаете, есть большая разница, когда человек, например, знает лично Бога, но в каких-то доктринах ошибается или не так исповедует, как другая какая-то вот группа людей. А есть категория людей, которые берут это Божье Слово и используют его как пособие по бизнесу, как пособие по зарабатыванию денег, или пособие, как управлять людьми, как влиять на людей, как завоевать их внимание. Вот это уже опасные ереси или ереси, которые ведут людей в панику. Божье Слово дано человеку для того, чтобы человек мог, читая его и слыша это слово, попасть в Небесное Царство. Чтобы он мог, просто покаявшись, исправлять свою жизнь, пока не наступит у него встреча с Богом. Но когда человек главное вот это отодвигает в сторону, а иногда говорит, ну да, это само собой понятно, ну вот здесь и это, есть, то вот такие вещи будут уводить человека уже от спасения, потому что в центре должен быть Иешуа, в центре должен быть Господь, который пострадал за наши грехи. Это как бы главная сердцевина нашего верования, потому что Мессия – это то, на чем Бог все время сосредотачивал внимание людей. Чуть-чуть тише можно сделать, а то мне тяжело. Спасибо. Бог хочет, чтобы мы видели Мессию. И если человек его теряет из виду или начинает затушевываться этот образ, уже что-то не то. Поэтому Господь, который умер и воскрес, это центр Евангелия, это зерно. А есть шелуха, которая хранит это зерно от разного рода там воздействий. Так нельзя, чтобы вот эта шелуха или оболочка, она стала центр нашего внимания. Все остальное прилагается. Вот вы посмотрите даже экранизации про Петра Апостола, да, вот фильмы, или там. Мы видим, как люди собирались, вот, допустим, время катакомбы, когда жили, да, верующие. Ведь не было ни помещений, ничего. Люди собирались, и они делились словом. Слово это выглядело в чем? Во-первых, в исповедании, во-вторых, в поступках, соответственно, этому исповеданию. Именно так выражалась вера людей всегда. И поэтому апостол предупреждает и говорит, что были лжепророки в народе, и у вас они тоже будут, лжеучителя. Там лжепророки, а здесь лжеучители. И дальше он описывает, как их узнавать. Они ведут людей в пагубные ереси. Пагубные – это те, которые ведут в погибель, фактически. То есть в этом учении нету спасительной силы. В этом учении, которое еретическим является, Самого главного не хватает, и здесь написано, не хватает Господа, который нас искупил. Понимаете? Община не может превратиться в организацию. Она должна быть организована 100%. И структуры должны быть, да. Но это второстепенно, это вещи, которые должны помогать управлять процессом. Поэтому апостол говорит, они вводят вас в пагубные ереси. Обычно это еще называют, знаете, новым учением или новое помазание Святого Духа. Только вы слышите новое, сразу можете настораживаться. Я вам советую. Почему? Потому что в притчах Соломона, в книге Екклесиаста, да, вот 1 глава, 9 стих, я хочу зачитать это место. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Аминь. Понимаете, нет ничего нового. Любого рода ереси, они просто выглядят по-новому, как бы, по-другому, сообразно тому времени, в котором люди живут. А почему они не являются новыми? Потому что навеяны они тем же самым духом. А духи все вот эти, это которые были падшие ангелы, сброшенные с небес. У нас здесь вот, в 4 стихе говорится, ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но сказав, узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания. Согласно книге Еноха, я почему говорю о книге Еноха, потому что единственная книга, которая, на которую ссылаются иногда апостолы касательно вот этих вопросов, это именно книга Еноха. Потому что и у Петра, и у Иуды, апостола, практически есть одинаковые стихи или похожие стихи, и они говорят о тех же самых событиях. Значит, что было? До того, как наступил потоп, в книге Еноха описывается, что определенная часть ангелов, там как бы руководящий состав из 200 был, этих ангелов. А в еврейской традиции мы тоже находим, ну как бы, не то чтобы намеки, но признаки, да, вот этих. Если вы помните, на Йом-Кипур мы говорили о том, что один козел, он был для Азазеля. На него возлагались руки, перекладывались грехи всей еврейской общины, и он с нарочным человеком отправлялся в пустыню. Фактически, да, он отправлялся к тому месту, где был высокий обрыв, и вот с этого обрыва его сбрасывали, он должен был разбиться. Он нес на себе грехи. Вот Азазель, это по именам, это одно из толкований. Аза и Азаил, по-моему, я не помню сейчас точно, это два падших архангела, которые за собой увлекли еще 200. И вот эти ангелы, они там описываются в книге Еноха, они пришли к Богу и говорят, что вот люди там на земле грешат, но если бы мы жили в человеческих телах, или как люди бы жили, то мы бы не грешили, мы бы могли, как бы. Да, и Бог дал им эту возможность, и когда они спустились на землю, они стали еще больше грешить. И там же по книге Еноха вот эти падшие ангелы, они научили людей колдовать, то есть обходить как бы Божьи пути, применяя или прибегая к потусторонним силам. Эти ангелы падшие научили женщин краситься, глаза, там, косметика, вот это все. А мужчин научили делать мечи, ножи из железа и воевать, убивать друг друга. Понимаете? Вот если сегодня мы посмотрим на весь этот мир, чем мужская часть увлечена? Именно вот этими вещами. Правильно? А женская половина – красота, тело, как привлечь мужчин. А мужчины думают, как бы завоевать сердце женщины, вот, убивая других, то есть казаться таким вот сильным или способным к продолжению рода, там каждый по-своему уже это объясняет. Но эти признаки и сегодня видны. Это как бы в природе человека все это есть. Поэтому Соломон говорит, что нет ничего нового под солнцем. Это просто такой штрих, как бы иллюстрация, которая должна показать, что если Соломон говорит, что нет под солнцем ничего нового, а нам часто пытаются сказать, что это новое учение, это новое излияние Святого Духа, это новое помазание, то Библия говорит, нет ничего нового. Почему нет ничего нового? Потому что те же самые духи, те же самые падшие ангелы все это делают. И поэтому оно не может быть новым. Оно такое же точно, как было тогда. Это знаете, как если сравнить человека, который, допустим, вот одет по моде 14 века, и который сегодня одет по сегодняшней моде. Что их отличает? Только одежда. Все остальное внутри, как было, так и остается. Это тот же человек, та же плоть, та же кровь, тот же характер, те же слабости, те же грехи, те же сильные стороны. То есть внутренняя начинка остается прежней. Поэтому то, что касается ересей, с этим точно так же обстоит дело. Обертка другая, способ подачи материала, соответственно, современной жизни. Но мотивация внутренняя и источник, который вызвал эту ересь, или дух, который навеял ее, он остается прежним. И точно так же, как люди не очень поменялись, если бы поменялись, наверное, уже наступило бы тысячелетнее царство, то и духи эти проникают, они находят среди религиозной части людей тех, которые открыты подобного рода явления. И они нашептывают, они говорят о таких ересях, и человек, уклоняясь, увлекается собой других. Второй стих говорит, что многие последуют их разврату. Почему? Я вам скажу почему. Многие следуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. В принципе, каждый человек внутри себя, он имеет как бы такое желание быть хорошим. А если не быть, то хотя бы казаться хорошим. И в принципе это очень удобный момент, когда человек может выглядеть религиозным, выглядеть верующим, он как бы кажется таковым, но на самом деле это только лишь одежда, это только лишь оболочка. Внутри он продолжает оставаться мирским человеком, который живет страстями этого мира, питается всем этим, но у него есть какое-то время, когда он приходит вместе со всеми на богослужение, и он очень похож. В 13 главе от Матфея есть прекрасные, ну вообще этих притчей, их 4-3 подробно говорят вот именно о том, о чем я сейчас проповедую. Например, когда человек попадает на пир в небрачной одежде, как он туда попал? Все, никто не заметил, заметили только царь заметил, да, услугам сказал, как он сюда прошел, а ну-ка уберите его отсюда, и выбросили его в нижнюю. В другом месте написано, что вышел сеятель сеять семя, потом, когда он уже посеял, ночью пришел враг и посеял плевелы, да? И потом рабы говорят господину, хочешь, мы пойдем повыдергиваем, а плевелы-то уже корни пустили. Он говорит, нет, вы сейчас, если это начнете выдергивать, повредите хлеб. Пускай уже до жатвы все будет. Почему? Потому что когда жатву снимают, оттуда берут только семена, зерно. А там трава, если попалась, она вместе с соломой просто пойдет на сожжение. Она, в принципе, не мешает. Понимаете? И вот точно так же люди, которые внутри себя имеют мотивацию, не таковую, чтобы меняться в облик Христа, не таковую, чтобы стремиться действительно к чистоте и святости, чтобы бороться внутри себя с разного рода грехами и похотями этого мира, они прикрываются. И вот они, являясь пределами, остаются на территории Царства Божьего или Царства Небесного. Но только то жатва. То есть пока все растет, пока все так весело, хорошо, мы на одном поле, мы тут вместе, значит, и прославлять можем, и танцевать. Понимаете, как пшеница с бурьяном на ветру. Никаких проблем нет. Но она не может осеменить одна другую. Там зерно, а здесь ничего. И Господь говорит, ладно, пускай будет. Третий стих говорит, почему эти люди так делают. Любостяжание, из-за любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Понимаете, когда человека хвалят, это любому нравится. Всегда. Это приятно. А представьте, когда вы приходите в общину, ну, иногда похвалят, но в основном обличают. Да, Слово Божье. Ну, что туда ходить? Уже достал этот проповедник, хоть бы сказал что-то приятное или веселое. И не любят такого проповедника. Потому что он жить мешает. Жить-то надо. Жизнь одна, жизнь все надо брать, а он жить мешает. И поэтому не любят. Но те, которые из любостяжания будут уловлять, там все можно. Все. Одевайся как хочешь, живи как хочешь. Главное, приходи и побольше жертвуй. Все остальное не важно. Как будто можно пожертвованием откупиться от грехов. Вот в чем ересь, вот в чем обман. И я вам скажу почему. Первый стих говорит, что введут в пагубные ереси. Вот эти люди введут, лжеучители, пагубные ереси. Что это такое? Пагубная ересь. Откройте 1 Тимофея, 6 глава. Отрывок, конечно, 6 стиха начинается. Я его зачитаю. Я его люблю очень, этот отрывок. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Вот теперь главное. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Почему я акцентирую внимание на этом? Потому что здесь четко и ясно написано. Корень всех зол – сребролюбие. Если человек любостяжанием занят или распространяет ереси, то это или стебель, или листья, или цветочки, или ягоды. А корень этого растения, Библия говорит, сребролюбие. И этот человек может говорить все, что угодно, но я верю тому, что написано в Писании. Любое зло, а особенно вот духовного рода зло, ереси, пагуба вот это, да, тут написано, он людей будет ввергать в эту пагубу. Почему? Потому что вместо того, чтобы проповедовать человеку спасение и то, чтобы меняться по Божьему Слову, там, говорят, все нормально, главное жертву побольше. В этом весь обман. Кто из нас, скажите, не давал пожертвования до того, как пришли мы к Богу, вот и уверовали, поднимите руку, кто ни разу этого не делал. Я очень хорошо помню, как я там мог идти по базару, нищая какая-то бабушка, да? Они всегда крестятся там, молятся, вот в Киеве сидели. В метро. Всегда даешь деньги, и ты думаешь, что это помогает тебе. Откуда это? На самом деле цдака, или вот такого рода милостыня, она действительно... Библия так говорит, она покрывает грехи человека, но при условии, если у тебя внутри есть мотивация нормальная или здоровая. Понимаете? Она тоже, наверное, где-то что-то перекроет, эта милостыня, в общем и целом. Но спасения не даст. Вот в чем проблема вся. Не даст спасения. Поэтому у всех людей существует, откуда-то существует такое понимание, что можно откупиться. А когда об этом еще все время проповедуют и говорят, закрепляется этот стереотип. Главное ходить, главное посещать, главное молиться или петь. А остальное все, это уже как бы не так важно. Но посмотрите, как обличал Иешуа фарисеев. Он говорил, вы все знаете, вы правильно учите людей. Он даже говорил людям, так как учат вас они, так и делайте все правильно. Но не живите, как они живут, потому что они не делают так, как учат. Не поступают. И поэтому многие последуют их разврату, видите? А через них путь истины будет в поношении. Почему? Потому что когда мы хотим идти истинным путем, нас будут называть и фанатиками, и законниками, и религиозниками, кем угодно. А вот там свобода. Свобода. Я понимаю слово «свобода» в библейском контексте. Это когда ты свободен от греха, а не тогда, когда ты можешь все, что хочешь, делать. Это не свобода. Это то же самое рабство. Только человек говорит, что он свободен. Понимаете? Как, например, говорит алкоголик, что он не алкоголик. Он может пить, а может не пить. Но он пьет каждый день почему-то. Такая вот свобода у него. Вот то же самое и с этим вопросом. Такая же точно свобода и у этих людей. Если можешь, не пей. Писание говорит, что Бог не пощадил ангелов, не пощадил первого мира. А ведь в этом первом мире тоже были и дети, и младенцы, и невинные, и хорошие люди в понимании того поколения, которые ничего плохого не делали, как бы. Но они почему-то все погибли, кроме Ноя и его семьи. Понимаете, да, о чем говорит Библия? Мы не можем оценивать свою праведность с точки зрения или со своей колокольни. Например, я не такой блудник, как вот этот Василий Иванович, который живет в 18-й квартире. Этот Василий Иванович каждый день новую женщину к себе домой приводит. А я, у меня жена и одна любовница только. И я порядочный, нормальный человек. Тем более хожу я к ней не часто, раз в месяц только. Ну, примерно так. То есть люди себя сравнивают с грешниками, которые хуже, чем он. Но если человек хочет действительно дать себе реальную оценку, он должен себя сравнить с Иешуа. С Божьим Сыном, который жил как человек на земле. Вот это уровень святости, праведности, молитвенной жизни, да, и все. И поэтому людям кажется, что они хорошие. Их не за что убивать. Ну не за что их наказывать. Ну да, ну чуть-чуть там, ну чуть-чуть тут. Мы как бы не понимаем, что вот это чуть-чуть, мы производим грех этим чуть-чуть. Понимаете? Как на заводе делают детали, люди делают грехи, производят, умножают, наполняют этот мир грехом, вместо того, чтобы наполнять этот мир другими вещами. Созидают, а грех разрушает. Поэтому человек говорит, я хороший работник, я тут все поменял, тут все смазал, ну подумаешь, насыпал шмелью песка в подшипник. Ну захотелось мне. А так все же нормально. Вовремя на работу пришел, вовремя ушел. Целый день трудился, работал. Ну, хотелось мне послушать, как он скрипит этот песок в подшипнике. Ну, что тут такого? Примерно вот такое понимание. Но если бы ему потом продали эту машину, он бы захотел ее ездить на ней. Поэтому, когда люди грешат, они портят. Производят грех, они производят плохое, вместо того, чтобы делать хорошее. И основная масса людей будет всегда следовать, потому что там предлагается легкий путь. Йом-Кипур. Пример, классический пример. Вот, допустим, в традиционной христианской такой деноминации, это просто пример, я не критикую сейчас ничего, просто рассказываю, что в православии, например, можно жить как хочешь, а потом заплатить за похороны, и тебе на лоб такую ленточку положат, пропоют, прочитают молитвы, помашут благовониями, дымом вот этим, все помолятся, все отмолятся, и еще можно, если деньги есть там, продолжить все это. Зато живи как хочешь. Понимаете, как выгодно? $1000 отложил и берешь от жизни все. Удобная религия? Конечно, удобно. А что? Помолятся потом, а я в небесное царство пойду. Ну, может, там в чистилище чуть-чуть побуду. Но главное, потом я буду там. Это вера такая, понимаете? Это вера. Человек так верит. А живет сейчас же на земле и делает плохо людям вокруг себя. Это полностью расходится с тем, чему учит нас Новый Завет. Правда же? Ведь нигде нет в Новом Завете, чтобы можно было жить как хочешь, а потом за тебя священник помолится. Но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды. Я вам скажу, что Ной, он очень, я думаю, обычно вот и я так иногда говорю, что он проповедовал, и никто не покаялся, да? Это же правда. Но результат был, почему? Семья вся была с ним. Вот я бы акцент дал на семью сейчас. Понимаете, мы должны сосредоточиться на детях своих, как Ной на своих сосредотачивался. А как он сосредотачивался? Он взял своих сыновей, идемте со мной, будем это делать. Делать будем. Строить ковчег будем. Когда они строили, они общались. А зачем мы это делаем, папа? Бог сказал. А какой Бог? Бог, сотворивший небо и землю. Он проповедовал им. Они разделяли его взгляды, его веру. И в итоге были спасены дети, жены этих детей, да, и со мной женой. Если города Содомские и Гоморские осудимное истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. То есть Писание говорит как бы, почему вы, современные люди, думаете, что вас не постигнет ничего? Там были такие же люди, такие же хорошие, были дети там, ну и все такое. Уничтожил весь мир Бог. Содом и Гоморра, то же самое. Там же в Содоме и Гоморре тоже были дети, были совсем маленькие дети, которые только родились, правильно? Вы знаете, почему вместе со всеми они там погибли и сгорели? Потому что в таком обществе они не могли вырасти никем другим, как такими же точно содомлями, как и взрослые. Это то, что они видели перед своими глазами каждый день. И поэтому это все было уничтожено. Праведный Лот. Лот, конечно, это действительно прообраз спасенного как из огня человека, который едва-едва выскочил. Потому что что ему там делать было в этом Содоме, по большому счету? Ему понравилось то, что долина хорошо орошала землей, водой, да? Понимаете, очень часто люди делают выбор, потому что там удобно жить, там выгодно, там хорошо, там больше платят. Престижно, красиво, богато, ну и так далее. Но наш отец Авраам, если мы говорим, что мы верующие, мы дети Авраама, я вам всем советую поехать в Иудейскую пустыню летом и посмотреть, как она выглядит. Это там, где он пас свои стада. Поедьте в Бершеву, в вокруг Бершевы, конечно, сегодня Бершева это огромный оазис. Это да. Но это пустыня. Самая настоящая. Там нет ничего. В иудейскую пустыню, если вы заезжаете, такое ощущение, что ты на Луне находишься вообще. Лунный пейзаж. Окрестности вот Мертвого моря, это же Содом. Просто там в низине, и вот пошел, там зеленое все, когда вот едешь по 90-й дороге с севера на Мертвое море и назад, то вот со стороны Иордании, это же Иордан, вся долина зеленая. Там огромные финиковые плантации, там парники, там все. Но на зеленом издалека видно. А на этой стороне, вот так рядом с тобой, такого желтого-желтого цвета трава. Красиво там. И Авраам сказал, если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Он говорит, выбирай. Ну, конечно, куда? Туда, пасти надо, там же травы полно. Авраам пошел в Бершеву, он пошел в обратную сторону. Оттуда. И результат, то есть конечный результат жизни Лота, посмотрите, и конечный результат жизни Авраама. Лот напился вина, произошел инцест, это кровосмешение. Старшая дочь, потом младшая, да, зачали, родили детей, эти дети стали врагами еврейского народа. Это моавитяне и аммонитяне, они даже имена такие дали детям, чтобы ясно было, от кого они родились. Конечно, Мидраш говорит, что эти дочери думали, что весь мир уничтожен, и остались только они, и больше никто. Но мы видим в Библии, что Бог не благословляет это потомство никак. Это значит, что нехорошо это было все. Это как бы конечный результат, да, Лот спасся, но вот это все настолько нехорошо все. У Авраама наоборот, да, он пошел в пустыню, да, он пошел туда, где ничего не растет. Во-первых, колодцы нашел, где выкопать и выкопал. Вода есть. Вода есть, значит, жизнь есть. Стада большие были, правильно? И уточнял Господь, потому что Библия ясно говорит, напрасно строить строитель, если Бог не благословит, ничего не получится. В другом месте написано, что вы трудитесь для дырявого кошелька. Почему так написано? Вроде вкалываешь, а ничего нет. Много вообще стихов разных по Библии. Вот это все относится к Аврааму и Лоту. Авраам пошел туда, где как бы ничего нет, но результат был очень хороший. У него все было и было много. Потому что Бог благословляет. Если же своими силами и надеяться на то, что вот долина эта хорошо орошается, попадешь в Содом. И концовка будет плохая. Лот мучился, естественно, потому что человек был праведный, но он в душе своей мучился, но там продолжал жить. Дальше написано, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То есть даже Лота Бог знал, как спасти. Но потери какие огромные у него, правда же? И поэтому апостол говорит, что дальше вот он как бы плавно переходит к той теме, которая тоже касается ересей и ложных учений. Я сейчас скажу, какие. Я прочитаю сначала. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, не страшатся злословить вышних, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие повседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любостяжания и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Он был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это бесплодные источники, облака и мглы, гонимую бурю, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо произнося надутое пустословие, они улагают в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иешуа Мессию, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Новый Завет вдруг опять заповедь, да? Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Аминь. Здесь речь идет о лжеучителях, которые злословят то, чего не понимают. Например, оскорбляют падших ангелов, обзываются на них, говорят гадости всякие, да? На сатана говорят всякие плохие слова. А в чем здесь проблема? Он же плохой, этот сатан. Он-то плохой. Но когда ты это делаешь, ты становишься точно такой же, как он. А ему только хорошо. Его чем больше грязью поливают вот эти уже учителя, тем лучше он себя чувствует. Это его стихия. А эти люди похожи на него в этот момент становятся. Но и у послания Иуды то же самое пишется, что эти люди, они как бы предлагают вот эти учения, и люди этим увлекаются. Есть общины, которые по 15-20 лет, приходя на служение, вот все верующие, представьте, вы 20 лет ходите в церковь, из вас 20 лет выгоняют бесов на каждом богослужении. И вы выгоняете, и из вас выгоняют. И там вот вой такой стоит, вой. И вот это все богослужение так выглядит. А учение где? А заповедь где? Ну и кому выгодно это все? Конечно, дьяволу. Ему выгодно, чтобы его там связывали, выгоняли, обзывали. А делом не заняты люди настоящие. Вообще не заняты. И если все так выгоняют и связывают, почему до сих пор так сильно действует зло в этом мире и будет еще больше оно действовать? Библия так говорит. Чем ближе к концу, тем больше беззаконий. Так или нет? Так а если там все уже связали, завязали, запринтовали уже 100 миллионов раз, как же тогда все это назад возвращается? Почему это все не работает? Никто не задается этим вопросом. Люди думают, что если кто-то волит, то это из него вышел бес. Это можно будет сказать тогда, когда этого человека изменится жизнь. Тогда он будет свободным, он освободится. Написано это люди как бессловесные животные, водимые природой. То есть они не понимают вообще, что делают, думая, что они ведут духовную войну. Или освобождают кого-то. Или там еще что-то делают. На самом деле это люди там, на таких вот собраниях, не знаю, как это сказать, обмениваются, наверное, как-то даже вот этими бесами или духами. Их меньше не становится. Жизни разрушены этих людей, семьи разрушены, и этого никто не замечает. Это все последствия вот этих ложных учений. Потому что вместо того, чтобы учить заповедь, назидаться словом, учиться молиться, читать Писание, да, воспитывать детей, насколько проще прийти, покричать, повыть и уйти. А как же произойти? идет, тогда перемена внутри тебя. Я понимаю, что иногда нужно громко помолиться, я сам люблю, в полный голос. Библия говорит об этом, вопиять Господу, возвысить голос, буквально кричать. В Ветхом Завете это царка, это лицо, это просто вопиить. И такая молитва уместна, конечно. Но я говорю о том, что учение само по себе, оно должно быть библейским и здравым. Таким, как говорит об этом Иисус. Как Иешуа изгонял бесов? Почитайте Новый Завет. Он один раз говорил, и все, бес выходил. Но если ты один раз сказал, а он не выходит, что делать? Есть такие бесы, которые с человека говорят, а надо долго помолиться. Время ворует. Хотят, чтобы человек просто кружил на месте, а не возрастал. Понимаете? Они, написано, ругают то, чего не понимают. Вот у Иуды, да, хорошо написано. Сейчас я открою. Михаил Архангел, 9 стих я читаю. Когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Понимаете, он не обзывал его, не оскорблял, не связывал. Он сказал, да запрети тебе Господь. И делал свою работу, для которой был послан. Но мы должны просто научиться распоряжаться той духовной властью, которая нам дана. Для того, чтобы это работало, нужно наполнять себя словом и молитвой. На душевной струне не сыграешь, не будет ничего работать. А для того, чтобы на духовной струне извлечь звук, надо ее настроить правильно, эту духовную струну. И тогда получится. В моей жизни было 3 конкретных случая, когда я помолился, и произошло у человека освобождение. Было очень много раз, когда я молился, и люди не освобождались от демонов и от бесов. И это не потому, что нет сил или не хватает. Есть много разных причин, которые мы не понимаем, мы не знаем, почему так. Но это факт. Я до конца тоже этого не понимаю. Может быть, кому-то открыто. Я знаю, что есть люди, у которых особые дары есть для таких вещей. Но не у всех подряд это есть. Может быть, у кого-то да. Я знаю, что любого пастыря, любого вот епископа, служителя, Бог снабжает всеми дарами, но работают они тогда, когда хочет Бог. Вот момент этот есть, Бог использует. И он четко дает тебе понять, что надо делать. И ты это делаешь, и все получается. И потом, когда ты в той же самой ситуации делаешь то же самое, не получается. Почему? Может быть не время, может быть условия не те, может быть душа не готова к освобождению. Масса может быть причин. А освобождение произойдет только тогда, когда время наступит, определенное Богом. А есть варианты, когда Бог уже не дает просто, и все. Уже прошло все у него, все попытки были отвержены. Вот ему проповедовали, а может быть еще что-то, я не знаю. Есть же и такие люди, которые уже определены на заклание, доживают свою жизнь, и они живут на земле, и они умрут, и они не освободятся, так и умрут. И демоны заберут эту душу в ад, а куда же еще? Основная отличительная черта лжеучителей – это желание обогащаться. Мы об этом будем говорить подробнее еще в послании Тимофею. Потому что мотивация, которая руководит человеком, зачем он занят вообще этим родом деятельности? Для чего? Если его цель – зарабатывать деньги, а это очень выгодно, особенно сегодня. может быть, здесь не очень, там в Израиле это чувствуется, но я вам скажу, многие люди нашли себя, как бы. В Европе, например, люди идут, заканчивают семинарию, становятся пастырями, ходят каждый день на работу с портфелем, точно так же, как любой клерк или бухгалтер. Вообще не зная, что такое рождение свыше. Такая работа у него, такая профессия. Людей выбирают сами на пасторство. Церковь проголосовала, так не хотим мы этого пастыря. Сильно он нас тут чехвостит. Давайте перевыборы. Вот этого давай. Или того давай пригласим. Зарплата там, все как положено. Приезжает человек, начинает им Слово Божье преподавать. 3 месяца проходит, убрали. Почему? Не нравится он нам? Все время нас обличает. Мы хотим другого. Сплошь рядом. Потому что это стало как бы способом зарабатывать деньги. Не более того. И поэтому это безводные источники. Что такое безводный источник? Он вроде как источник, а воды-то нет. Он может красиво очень оформлен, и дизайн такой классный, современный, а воды нет. А мне пускай из-под камушка ключик бьет, но вода только что была чистая. Понимаете? Облаками были гонимые бури, им приготовлен мрак вечной тьмы. Мы об этом подробно поговорим в послании Иуды, потому что, на мой взгляд, Иуда колоссально просто описал характеристику лжеучителей. Мы коснемся, я обещаю, этого подробно. Он там говорит, что это деревья, дважды умершие, исторгнутые из земли. Он говорит, что это облака безводные. То есть, представляете себе, идет ветер, несет тебе облака, и ты думаешь, ну вот сейчас уже прольется дождь, а дождя нет. И так всю жизнь. Облака есть, а воды в них нет. И вот эти люди, они произносят надутое пустословие. Наверное, это все выглядит очень умно, очень академически грамотно. Я подчеркиваю, это не значит, что не надо учиться. Я считаю, что любой служитель и пастырь особенности, он должен учиться, он должен быть образованным человеком, чтобы учить людей. Если есть такая возможность. Если нет возможности, то Дух Святой будет учить, конечно. Но если есть возможность, нужно обучаться. Об этом, кстати, говорит вся Тора, псалмы, притчи. Да? Если есть у тебя серебро и золото, потрать, чтобы приобрести мудрость. Там имеется в виду не математику учить, хотя и это тоже отчасти. Но основной смысл, если вы читаете иудейские источники, мидраши, и вообще это в культуре было еврейское принято, хотя бы одного надо было, чтобы грамотнее в семье был, чтобы стал или адвокатом, да, или тем, а лучше всего, чтобы раввином стал. Потому что это в народе были самые образованные люди, широким кругозором, интеллектуальные, начитанные, эрудированные, люди, которые проводили все свое свободное время в чтении книг. И естественно, они приобретали мудрость. А для этого нужно было тратить деньги. И вот эти люди, они произносят надутое пустословие, уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть, вот новообращенный покаялся, так? Его уже посылают там куда-то воевать на духовный фронт. Как пушечное мясо. И вот он как в мясорубку попадает. Потому что он вообще не знает, что делать. Его научили провозглашать какие-то лозунги. И он думает, что с этим он может выйти на войну духовную. Дьявол лозунгов не боится. Вообще. Не боится микрофонов. Громкого звука не боится. Он духовное существо. Чего он боится? Молитвы боится. Смиренного человека боится. Вот этого он боится, отсюда он убегает. И мы понимаем, что для того, чтобы у человека было смирение или еще что-то, для этого время нужно, правда? Оно не приходит за день и за два. И вот с этими людьми, да, вот пытаешься говорить, что-то говоришь, с ними происходит то же самое, что в 22 стихе написано. То есть ты подробно объясняешь, что это ересь, что это неправильно, а он снова идет это и делает. Точно так же, как собака возвращается на свою блевотину, точно так же, как свинья, вымытая, снова идет в грязь. Точно так же этот человек продолжает быть в этой ереси, потому что это учение, которое он принял. Он не представляет себе, что как-то по-другому можно вообще вести духовную жизнь. Он, да-да, как бы, вроде как правильно, но опять. Мы должны, если что-то не так, иметь в себе мужество отказываться от таких вещей. Если что-то делать неправильно, надо делать теперь правильно, если мы это поняли и узнали. Не надо держаться, знаете, как сегодня ты кому-то проповедуешь, а он там за коммунизм держится, которого нет, или за Советский Союз. И ты смотришь и думаешь, какая глупость, ничего же нет этого уже, а человек как бы, он внутри сидит. Точно так же и это. Какая-то ересь, какое-то ложное учение, он все равно продолжает так делать. А зачем вопрос? Убери это просто из своей жизни. Библейское учение, оно говорит нам, что нужно заповедь соблюдать. Заповедь, она как бы направляет тебя, направление правильно дает. Наполняться словом, быть в общении с братьями, размышлять о Писании, молиться. Это духовная война. Намного проще хоровод водить. Я вам говорил, я сам иногда могу станцевать, вот если, да, бывает такое побуждение. То есть я настолько свободный человек в этих вещах всех. Могу станцевать, могу спеть, могу на колени стать, могу руки поднять и молиться, или петь. Это не значит, что я ограничен чем-то, или хлопать, если есть такое побуждение у меня. Но это не есть признаки духовности. Это душевная территория, это мои эмоции, которыми я выражаю сейчас свое состояние, а завтра оно может быть уже другим. Но духовная война не в этом состоит. Духовная война состоит в том, чтобы переваривать плоть. Тут написано, плотские же похоти, да? Плоть не хочет никогда. Молиться не хочет, читать не хочет Библию. Это же самое трудное. Это самое наслышанное нами. Все знают, что надо читать и молиться. Да, знаю, знаю. А молишься ли? А читаешь ли? Вот в чем вопрос. Если да, то сколько? Это наша инвестиция. И тогда только духовная война становится продуктивной. И мы отвоевываем территорию. Наши дети становятся верующими. Они создают правильно семью. Это духовная война. Это отвоеванная территория. Понимаете разницу? Вот это победа, вот это достижение, это плод. Ты там можешь ходить, стадионы собирать, но если у тебя беда с детьми, то какие стадионы? Ты все время надо тут потратить, чтобы тут вложиться как-то. Это отдельная тема, но это очень-очень серьезная тема. Потому что все начинается с семьи, все начинается с домов наших. Хлеба приносили от жилищ на Шавуот, да, в пожертвование. Ной вот спасся и дом его. Про это много написано в Библии. Поэтому мы должны думать и заботиться о том, чтобы дом спасен был. Вы понимаете, что если дом спасен, и ты вот в этим домом приходишь в собрание, и каждого так дом спасен, и мы пришли в собрание, вот эта сила будет в этом собрании. Правильно? А если просто кричать, а дома все плохо, в микрофон там провозглашать и топать ногами, и что это даст? А где победа, я хочу спросить? Покричали и пошли домой. А там все плохо. И вопрос, где победа? Нету победы никакой. Даже если 100 раз скажешь халва, во рту не станет сладко. А вот кусочек халвы, если положить, станет сладко. Пускай Господь благословит нас всех и даст нам мудрости, что чтобы мы действительно имели духовное различие и не были увлечены лжеучителями, потому что всегда хотят нас какой-то приправленной пищей приманить. Я вам скажу, вот это в послании к евреям написано, не вспомню я сейчас сноску, но там есть такой стих, может быть, Ира, ты найдешь в поисковике сейчас, что вот эти вот лжеучителя, да, они как бы все время, и люди, они искали неправильную пищу, но те, кто этим занимались, никакой пользы не получили. Нет, именно вот приправленная пища, там такое вот словосочетание есть. Пожалуйста, кто-нибудь, совершите служение. Я уже нашел, это 13 глава, 9 стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Аминь. Видите, как стих звучит? Вот эти явства, это и есть ереси, которые выглядят как нечто очень интересное, особое там, и так и преподносится. Это новое. До этого мы вам не говорили, вы слышали Евангелие, но оно не полное. Сейчас я вам полное расскажу. Примерно так может это звучать. Вот если вам проповедовали и про богатство ничего не говорили, то вы не полное Евангелие слушали. Я слышал такое. Я стал задаваться вопросом, а что же есть полное Евангелие? Меня очень стало интересовать это. И я получил от Господа ответ. Полное Евангелие — это то Евангелие, которым спасается душа, приняв его. А если душа не спаслась, оно не может быть полным. Но если спаслась, оно не может быть неполным. Вы понимаете? Очень просто на самом деле. И вот это все явство, это как бы особый вид такой пищи. Пользу не получили те, кто этим занимается. А вот вроде так просто все. Без особых наворотов. Зато дело делается, люди спасаются, вступают в завет с Богом, отвоевывают территории, семьи исцеляются, отношения исцеляются. Прояснятся мозги, начинают постепенно. Понимание приходит, как жить. Вот это и есть победа. Это и есть польза. Поэтому пускай Господь всех нас благословит. Аминь. Хорошо, давайте тогда помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю Господь за то, что Ты даешь нам возможность изучать эти трудные темы, непростые темы. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы не было ни на соблазн кому-то, и также, чтобы эти темы не казались никому ненужными или неважными. Потому что отсюда, вот именно из этих территорий, начинается наш успех или наоборот. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого из нас, чтобы мы стремились к чистоте учения, к святости, к исполнению заповедей.